Выскочив из своего укрытия, Белка ринулась туда, где лежал Олег и двое других. Зачем? Она не знала. У нее отчаянно кружилась голова, и на каких-нибудь 150 метрах она дважды падала. Здесь не осталось живых. Что она хочет сделать? Здесь никому нельзя помочь. Она ждет, пока ее застанут возле трупов? Нет. У Олега был диктофон. Он мог что-то записать. Он мог записать все, вплоть до выстрелов. Какие силы, какие знания, какой опыт двигали ею в те минуты. По натянувшемуся проводку Белка догадалась, что диктофон лежит в сумке. Вытащила, взглянула. Пленка еще крутилась. Выдернула из воротника микрофон. Куртка была в крови, сумка была в крови. Руки ее тоже сделались липкими. Надо брать всю сумку. Мало ли что там. Милиции все это ни к чему. И еще пистолет. Ба, да здесь два пистолета. Ага. Вот из этого стрелял Громила, убитый последним. А этот был в руке у второго, и он, похоже, выстрелить не успел. Такой пистолет гораздо лучше. Белка швырнула в сумку пистолет Шайтана и, не оглядываясь, бегом, скачками, понеслась к своей машине. Она долго не могла повернуть ключ в замке зажигания. Собственно, поначалу она не могла его вставить в замок. Так тряслись руки. Она выкурила подряд две сигареты, доехала до ближайшей речушки, вымыла руки, протерла от крови все, что было испачкано в машине, выбросила Олегову сумку, вынув из нее все нужное, и еще раз вымыла руки. Потом вернулась в машину, села за руль и вдруг в одно мгновение поняла, что нужно делать. Может быть, было еще не поздно. Вряд ли в этих краях так быстро приезжает милиция. Может быть, ее еще даже не вызвали. Страшно. Ох, как страшно было ехать назад. Но уезжать в Москву было просто губительно. Она остановила машину точно в том же месте, где пару часов назад оставил ее Олег. Тщательно протерла сухой тряпкой баранку, ручку двери и ручку скоростей. Велико было искушение ставить ключи в замке зажигания. А вот такой рассеянный великий журналист. Но в деревне Льгово было темно и тихо, и надо было использовать шанс, надо было. И Белка стиснула зубы и пошла. Раньше она бы никогда не поверила, что способна на такое. Расстегнуть молнию на кармане, промокшей от крови куртки, и бросить туда ключи. Она плохо помнила, как вышла на дорогу и долгие 9 километров шагала в кромешной темноте, чтобы, выйдя на Старицкое шоссе, ловить редкие ночные машины и рискуя попасть в еще более страшную историю. Только ей уже было все равно. Она должна была приехать в Москву еще ночью и ради этого могла отдать все взятые с собой деньги. $300 и какие-то мелкие тысячи. А если придется, готова была и стрелять. Стрелять не пришлось, и вполне хватило $100, чтобы в 5:00 утра переступить порог своей квартиры. Горца подняли ночью и привезли на дачу высокого шефа в Успенское. Кроме двух сопровождающих в машине, никто не видел его лица, даже охрана у ворот. И Горец этому внутренне порадовался. Чем закончил Шайтан, который светился даже в Кремле, теперь вся братва знала конкретно. А после того, как команда Кислова совместно с ребятами Горца ликвидировала Шайтана, стало известно, что этот бродяга не только имел оформленную на свое имя мощную трастовую компанию, чистенькую, исправно платящую налоги, но и собирал подписи баллотироваться в Госдуму. И если б теперь ему башку не пробили, Точно собрал бы и в Думу прошел однозначно. С его-то деньжищами. Может быть, это не понравилось высокому шефу? Мираб Саркиев по кличке Горец был намного скромнее. Тюремный стаж имел небольшой. В 19 лет сел за кражу по глупости. Зато в перестройку сильно продвинулся в нелегальном бизнесе. Стал признанным авторитетом и в 91-м был коронован вполне законно. Кто-то из стариков шипел, мол, апельсин ты, а не вор. Но это с каждым годом имело все меньшее значение. Несколько лет подряд Горец был основным в Новгороде, потом перебрался в Москву. И вот теперь ему поручали доделать то, чего не успел шайтан. Закончить формирование беспрецедентного по масштабам северо-западного объединения криминальных группировок и принять руководство им. Высокий шеф вышел из дома навстречу Горцу. Да не вдвоем, охрана на почтительном расстоянии сзади, долго бродили по дорожкам парка. «Суть проблемы сводится к следующему», — формулировал Ларионов. «На днях состоится ваша сходка, в частности, посвященная проблемам глобальной координации, ну, то есть всеобщего объединения усилий. Этим интересуются не только и не столько органы внутренних дел, сколько уже небезызвестная тебе служба РИСК. На сходке обязательно будут как минимум два их агента. Твоя задача — узнать их и обезвредить». «А если не удастся?» — по-детски растерянно спросил Горец. «Плохо, если не удастся. Утечка информации стоит сегодня дорого. А убирать всех подряд, как шайтана, с кем тогда работать? Сумел же ты в Свердловске распознать Глызина?» «Какого Глызина?» — не вспомнил Горец. «Ну, масла. Масла, которого вы так вовремя закололи. Он же из риска был». «Ах, масла! Так мне повезло тогда. Во-первых, его срисовал кто-то на зоне. Он же на Петровке работал. А во-вторых, когда масол неожиданно на волю дернул и по существу засветился, нам помог его же агент из ментуры». Корягиным, кажется, звали. И кто этого мента перекупил, так я и не понял. «Всех не перекупишь», — Ларионов загадочно улыбнулся. «Пусть Горец думает, что это он перекупил. Эх, узнать бы правду, да у кого? Но разве что у Григорьева. Но он же хитрый гад, никогда в жизни правду не говорил». «Всех не перекупишь», — повторил он. «Придется тебе, Горец, самому их срисовывать. Задача архиважная. Ты же не дурак, придумаешь способ». Пункт второй. Необходимо удержать Тверской регион от полного выхода из-под контроля. Сам понимаешь, как там теперь РОП развернется с ФСБ на пару. Пусть все специальные люди лягут на дно или уедут. Проследи за этим. Группировку надо спасти. Она будет на твоей совести. «Ну, от такого довеска, — подумал Горец, — совесть моя не надорвется, хуже другое. Хоть высокий шеф и говорит спасибо, на самом деле сработали мы грязно. Журналисты убрали, может, и правильно, но тело бросили зря. Странно, что шеф об этом не спрашивает». И словно читая мысли Горца, Ларионов спросил: «Откуда взялся этот репортер Заманский?» «Зарайский», — поправил Горец. «Он сам вышел на шайтана по своим журналистским каналам». «Здорово», — сказал Ларионов злобно. — «Скоро у них каналы будут лучше, чем у Лубянки. МВД-то они уже давно обскакали. Ну и что? Зарайский встречался с шайтаном дважды, рассказывал Горец. При первой встрече я присутствовал. Были еще двое, кузнец и кандыба. Шайтан ничего не сказал журналисту. Ничего. А потом? А они больше не встречались. Ты уверен в этом? Обижаете, шеф. Я же вел его все эти дни. Почему милиция не нашла у Зарайского никаких записей? Похоже было, что этот вопрос очень сильно тревожит высокого шефа. Горца он самого тревожил, и требовалось сказать что-то весьма убедительное. Знаете, у меня сложилось впечатление, что этот репортер — страсть какой ушлый. Он уже несколько лет про нас пишет, а братва всяких блокнотов и магнитофонов в дюже боится. Вот он и привык все в голове держать. Странно, но ответ устроил высокого шефа. «Хорошо», — сказал он. «Ты, братец, вот что. Ты все-таки проведи расследование по этому поводу. В ментовские дела не суйся. Свое частное расследование проведи. Договорились? Но это уже, сам понимаешь, пункт третий. А главное, про первый не забывай». От пункта первого у Горца аж голова разболелась, пока его везли назад и у перекрестка сдавали с рук на руки родной охране. Третий пункт тоже не давал вору покоя. С репортером-то Горец дважды лопухнулся. Никто не вел Зарайского в его поездке от Москвы до Льгова. Зачем? Это же не шпион, простой журналист. Анна казалась непростой. И как их угораздило бросить тело? Ведь ни одна собака теперь не знает, кто обчистил убитого и было ли вообще, что брать у него. «Дай порулить», — попросил Горец Капитоныча. Капитоныч знал, бугор любит садиться за руль, когда настроение плохое. Даст бог, ни во что не врежется, а повеселее станет. БМВ водить, разве это работа? Машина сама едет. Ну, если, конечно, погоня, или, скажем, по пересеченке на ней ехать приходится. Тут, да, тут уже работа.